Раздел третий. Популярный у богемы клуб «Павлин» нависал прямо над набережной. Это было двухэтажное здание, фасад которого с помощью неона всю ночь отбрасывал на черные воды разноцветные длинные перья и хвосты. Напротив входа, вдоль парапета набережной, выстраивались роскошные авто, на которых приезжали посетители. Особенно много их бывало в выходные, но сегодня вечер буднего дня. Андрей провел свой БМВ по набережной и по прилегающим темным улочкам вокруг здания ровно два раза по периметру. И теперь наматывал третий оборот. Двигались на малой скорости. Фло, сидевшая рядом, профессиональным взглядом изучала все закоулки. Если бы не эти серьезные глаза, в ней, пожалуй, не признать суперагента Фло. Сверкающая стразами кофточка, рыжий, причем короткий парик, новый яркий макияж, изобилие шикарных украшений. Не дать не взять, девочка-подросток на деньги богатенького папаши, примчавшаяся потанцевать ночь напролет. А, возможно, и не только. Длинные ножки, лишь на дюйм, убегающие под мини-юбку, охваченный сеткой чулок, а через клетку откровенно сквозит нежнейший цвет тела, на бедрах светлее, к тонким щиколоткам темнее. У Андрея невольно сбилось дыхание при виде того, как из глубины соседнего сиденья поднимаются ее аккуратно расчерченные гладкие колени. Анюта перехватила его взгляд. «Я подцеплю какого-нибудь парня для прикрытия», — сообщила, будто читая его мысли. «Надеюсь, ты не будешь ревновать?» «Нет, действительно, Андрей поймал себя на мысли, что не знай он, что это Фло, и пройди мимо нее где-нибудь в метущихся сполохах ночной цвета музыки, он бы и сам ее вряд ли узнал, разве что по голосу. Впрочем, там будет дикий грохот». «Нет», — ответил не слишком уверенно, — «не приревную». «Ну и отлично. Знай, я люблю только тебя. Флиртуя с кем-то, мне проще будет незаметно подобраться к третьему, а на свету я одену вот это». И она водрузила на переносицу полупрозрачные стильные очки. Он меня, конечно, видел, но всего пару раз, а этого недостаточно, чтобы безошибочно вычислить в толпе. Толпа — великая штука, это ты отлично придумал. А другие? Другие из его службы безопасности меня вообще не видели, а спринтер мертв. Она сняла очки и взглянула на Андрея. «А так меня можно узнать?» «Что-то глаза у тебя светятся». «Так ведь идем на дело. Тут нужен кураж». Соболин притормозил на перекрестке, прежде чем снова выехать из темноты задних дворов на освещенную набережную. «Ты не ответил», — сказала Фло. «Можно меня узнать без очков?» Включил передачу. Выжил сцепление, но не отпустил. Так, пожалуй, да, с близкого расстояния. Ладно, очки я сниму в самый последний момент, когда подсяду к нему за столик. Получится что-то вроде пароля. Фло улыбнулась. Андрей видел ее лицо в свете мигающего неона. Выключил передачу. Раньше только не снимай. Не волнуйся. Прежде я там хорошенько осмотрюсь самым тщательным образом, и только тогда... Мы что, не едем? Подожди, а когда ты ему звонила во второй раз, он сразу согласился, чтобы встреча прошла в дискотеке? Да. Я думаю, это его вполне устроило. Он ведь боится, что я соберу на него компромат. Свидетельство того, что он незаконно получил диск, а в полумраке и шуме дискотеки произвести видео или даже аудиозапись практически невозможно. Ты будешь пересчитывать деньги? Нет. Возьму пакет и все. Нельзя привлекать к себе внимание. Да он и не будет мелочиться, для него это сумма, семечки. Нет, в деньгах я ему полностью доверяю. А я нет. Более того, если он отдаст тебе не настоящие деньги, а, скажем, фальшивые, это будет означать только одно — он не собирается оставлять тебя в живых. Тебе эта идея только сейчас пришла в голову? Да. И вообще, жаль, что я не слышал ваш последний разговор. Но я же не могла дожидаться, когда ты приедешь. Я же обещала предупредить его ровно за 2 часа. Ну, я запутался с твоим тайником, не сразу нашел. Ну, что сделано, то сделано. Смотри, нас уже машина сзади поджимает. Поехали. В этот момент чуть ли не под фарниками в их багажник уперся какой-то старый «Опель». Андрей даже не заметил, как тот подкатил из глубины темных закоулков, где сам он только что петлял, и никакой «Опель» на пути не попадался. Да и в зеркале заднего вида сейчас не разглядеть, кто сидит в салоне. Соболин выжал сцепление и включил заднюю передачу, но с места не тронулся. Как и полагается, тут же вспыхнули на багажнике его БМВ белые фонари и осветили салон «Опеля». Испуганный водитель там сзади нажал на клаксон. Это была женщина лет 40, совершенно одна в кабине. Андрей стремительно переключился на первую и рванул с места. Клаксон заглох. «Смотри, не вытворяй такого перед привратниками клуба!» «Не беспокойся, надо было проверить». Андрей видел, как «Опель» спокойно повернул в противоположном направлении и, ускоряясь, стал удаляться к Садовому кольцу. Снова вырулили к центральному подъезду клуба. В ярком свете тысячи лампочек изваянием стояли облаченные в черные костюмы охранники. 5 штук. Андрей притормозил и затем задним ходом загнал машину между «Мерседесом» и «Ситроеном» вплотную к парапету набережной, так, чтобы капот его машины смотрел прямо на центральный вход. С этой позиции ему было видно все, что творилось перед клубом, как на ладони. И отсюда в любой момент можно рвануть, используя мощь двигателя, и подскочить чуть ли не к дверям, откуда рано или поздно должна будет появиться Фло, живая и невредимая. «На исходный рубеж вышли», — доложил он, выключая зажигание. Фло оглянулась, оценила позицию. «Все отлично. Между прочим, сзади к машине не подберешься. Там обрыв и река». «Хорошо», — похвалила. «В будущем я возьму тебя в напарники». «Если я соглашусь». «А что будем делать с фальшивыми долларами?» «Надо подумать». «Я подумаю, а ты поди в клуб, осмотрись, как я тебя учила». «Жду через 15 минут». Заплатив дюжим дворецким приличные чаевые, Андрей обеспечил себе на сегодняшний вечер свободный вход и выход из клуба. Дискотека уже была в разгаре. В центре танцевального зала клокотала толпа, а вокруг высились более освещенные ярусы, что-то вроде террас. На них устроенные столики — куда подуставшие танцоры направлялись освежиться коктейлями. Именно здесь отсиживались более опытные прожигатели жизни. И именно здесь, через 30 минут, должна состояться встреча Фло с засекреченным третьим. Так она и не раскрыла тайну, кто же он, третий, и все. Лишь сказала Андрею: «Если я промолчу, ты и я будем спать спокойней». Впрочем, сегодня им явно будет не до сна, особенно в этом шуме. Андрей неторопливо, будто бесцельно, прошел вдоль всех ярусов, поглядывая на более или менее подходящих по возрасту мужчин. Запомнил пару-тройку лиц, неужели среди них уже мелькнула физиономия третьего? Во всяком случае, Андрей даже и представить себе не мог, чтобы здесь, посреди толпы, где все сидят или танцуют чуть ли не плечом к плечу, можно устроить нападение на человека, тем более на такого ловкого и физически подготовленного агента ФЛО. А этой ночью Андрей мог убедиться, под нежной бархатистой кожей ФЛО скрываются упругие мышцы, и сама она не только ненасытна, но и довольно сильна. Андрей вернулся в машину. — Ну? — спросила она. — По-моему, ничего подозрительного. — Он уже приехал 5 минут назад. — Где? — невольно оглянулся Андрей. — Не высовывайся. Он уже прошел внутрь. Вы с ним разминулись буквально на пару минут. — Один? — Один, — подтвердила Фло. — Покажи его машину. — Вон. Она ткнула пальчиком на вип-стоянку. Спортивный Порше Каррера. Броская тачка. А он вошел в образ, приехал, разодетый, как стареющий бон-виван. В общем, не хочет выделяться из толпы тусующихся. Ну а главное, в его Порше невозможно спрятаться сзади, и место пассажира тоже пустовало. Да, в салоне такой крохи никого не припрячешь. Тем самым он мне говорит, я играю честно. — Ну, а что ты придумала с долларами? — обернулся Андрей. — Вот что, — сказала Фло, — я диск с собой не возьму. Он останется у тебя. Держи. Соболин машинально принял из рук Фло знакомый уже кругляш в прозрачном футляре. — Что ты придумала? — Сперва он отдаст мне деньги. Я скажу, что хочу их проверить. Сделать это можно только в укромном месте. И я скажу ему, чтобы проводил меня к дамской комнате. И вот там, прямо перед дверями, передал бы мне хоть один пакет, а лучше два. Из туалета я никуда не убегу, там нет другого выхода. Чем он рискует? Он знает. Диск я могу продать только ему, и мне нет смысла сбегать, особенно если я почувствую в руках хруст неподдельных бабок. Я же удостоверюсь, не подсунул ли он мне куклу. А что дальше? Если деньги настоящие, значит, он не хочет меня убить, и все честно. Я возвращаю ему пакет, но лишь на время. И говорю, что сейчас принесу и диск, и иду к тебе за музыкой. В общем, обычная операция проверки. Понятно. Я думаю, он на это пойдет. А вот что, если деньги фальшивые? Я скажу, что диска у меня с собой нет. Покажу ему даже свою сумочку, чтоб убедился. Скажу, готовьте настоящие деньги и спокойно уйду. Пусть там поблизости будет хоть сотня его переодетых громил. Теперь ты понял, почему я сразу не беру диск с собой? — Понял. Он отпустит меня. Ему ведь нужен не мой труп, а диск. Просто, раз просто, значит, сработает. Теперь у меня есть ключик не только туда, но и обратно. И тут она внезапно и стремительно поцеловала его. — Не бойся, любимый, все будет отлично. — Пистолет зарядил? — Да. — И помни, напасть на меня могут только, когда я выйду на улицу. Андрей открыл бардачок. В глубине лежал черный парабеллум 9-го калибра. — Полагаю, обойдемся без этого. Фло улыбнулась еще влажными блестящими губками. По необоримой женской привычке она глянула на себя в зеркальце, подвела помадой губки, поправила челку, открыла дверцу, опустила на носик очки и пошла, незаметно помахав ему рукой.